Глава четвертая. Сигналы рук. Барьеры. В самом раннем детстве мы учимся в случае опасности прятаться за барьер. Почувствовав угрозу, дети сразу же прячутся за столы, стулья, шкафы, материнские юбки. С возрастом подобное поведение не исчезает, но принимает более изощренные формы. Шестилетнему малышу неудобно прятаться за материнской юбкой, и тогда, в случае опасности, он плотно скрестит руки на груди. Подростки уже умеют маскировать этот жест. Они слегка расслабляют руки и дополняют барьер скрещиванием ног. Во взрослой жизни скрещивание рук развивается еще более. Взрослые порой пытаются делать защитные жесты менее очевидными для окружающих. Положив одну или обе руки на грудь, мы формируем барьер в бессознательной попытке блокировать то, что воспринимается нами как угроза, или защититься от нежелательных обстоятельств. Руки, как правило, располагаются в области сердца и легких. Естественно, что жест, защищающий самые жизненно важные органы, является врожденным. Обезьяны защищаются от фронтального нападения точно так же. Мы можем быть абсолютно уверены в одном: если человек нервничает, настроен негативно или оборонительно, скорее всего, он плотно скрестит руки на груди, показывая, что ощущает угрозу. Почему скрещивание рук может быть вредным? Проведенные в США исследования поз со скрещенными руками дали довольно тревожные результаты. Двум группам студентов предложили посетить курс лекций. Одной группе велели не скрещивать ни руки, ни ноги, сидеть спокойно и расслабленно. В конце каждой лекции исследователи анализировали степень усвояемости материала и отношение студентов к лектору. Другой группе велели сидеть на лекции со скрещенными на груди руками. В результате оказалось, что группа, сидевшая со скрещенными руками, усвоила материал на 38% хуже, чем те студенты, которые слушали лектора в другой позе. Вторая группа также продемонстрировала более критичное отношение к лектору и к теме лекции. Когда вы скрещиваете руки на груди, ваш авторитет кардинальным образом снижается. Аналогичные исследования мы провели в 1989 году. 1500 испытуемых посетили 6 различных лекций и показали практически те же результаты. Исследования показывают, что, скрестив руки на груди, слушатель начинает испытывать более негативные чувства по отношению к выступающему. Кроме того, его внимание рассеивается. Именно поэтому в подготовительных центрах всегда устанавливают кресло с подлокотниками. В таком кресле слушатель не испытывает необходимости скрещивать руки на груди. Да, но мне так удобнее. Некоторые утверждают, что скрещивают руки на груди по привычке, просто потому, что им так удобнее. Любой жест кажется вам удобным лишь тогда, когда вы находитесь в соответственном настроении. Если вы чувствуете себя удобно со скрещенными руками, значит, ваш настрой является негативным или оборонительным. Комфортно в такой позе чувствуют себя и те, кто сильно нервничает. Обратите внимание, что люди редко скрещивают руки, общаясь с друзьями или близкими. Помните, что любой сигнал языка тела движений воспринимается не только самим человеком, но и его собеседником. Вполне возможно, что вам удобно сидеть со скрещенными на груди руками, выпрямленной спиной и поднятым подбородком. Но исследования показывают, что реакция окружающих на подобную позу исключительно негативна. Полагаем, вывод совершенно ясен. Старайтесь не скрещивать руки ни при каких обстоятельствах. Сделать это можно только в том случае, если вы хотите ясно дать понять собеседнику, что вы не согласны и не хотите принимать участие в разговоре. Возможно, вам кажется, что вы скрещиваете руки только ради удобства. Однако окружающие считают вас закрытым и недоступным. Различие между полами. Руки мужчин, как правило, направлены внутрь. Женские руки чаще всего направлены наружу. Такие различия позволяют мужчинам лучше целиться и метать предметы. Расставленные локти женщин помогают ей надежнее удерживать ребенка. Интересно, что в присутствии привлекательных мужчин женщины сильнее раскрывают руки. В обществе же неприятных и агрессивных мужчин женщины инстинктивно пытаются прикрыть грудь. Руки, скрещенные на груди. Скрещивая руки на груди, человек бессознательно пытается возвести барьер между собой и кем-либо или чем-либо неприятным. Таких положений существует множество, но мы с вами обсудим некоторые наиболее распространенные. Руки, скрещенные на груди, это универсальный жест. Почти повсеместно он расценивается как оборонительный или негативный. Такую позу часто принимают люди, находящиеся среди незнакомцев, на деловой встрече, в очереди или лифте, то есть в ситуации отсутствия уверенности в собственной безопасности. Как-то раз мы присутствовали на заседании местного совета, где обсуждалась проблема вырубки деревьев застройщиками. Представители застройщиков сидели в одной части зала, а их оппоненты, местные зеленые, в другой. Примерно половина присутствующих в самом начале встречи скрестила руки на груди. Когда выступали застройщики, руки скрещивали почти все зеленые. Во время выступления защитников окружающей среды точно так же поступали застройщики. На этом примере ясно видно, что люди скрещивают руки на груди, когда не согласны с тем, что им говорят. Многие ораторы не могут донести свои идеи до слушателей просто потому, что не замечают, что те скрестили руки на груди. Опытные ораторы прекрасно знают значение подобного жеста и вовремя корректируют свое выступление с тем, чтобы повысить восприимчивость аудитории и изменить настрой с негативного на позитивный. Если вы видите, что собеседник скрестил руки на груди, можете смело предполагать, что он не согласен с вашими словами. Бессмысленно продолжать разговор в том же тоне, даже если собеседник вербально будет выражать полное согласие. Невербальные сигналы не лгут, лгать можно только словами. Пока собеседник держит руки скрещенными на груди, в нем преобладает негативное отношение. В таком случае вам следует деликатно выяснить, что же вызвало несогласие вашего собеседника, и попытаться перевести его в более восприимчивое состояние. Не забывайте, что до тех пор, пока его руки остаются скрещенными, негативное отношение сохраняется. Эта поза была вызвана определенным отношением, и она способна его только усилить. Решение. Могу рекомендовать вам простой, но очень эффективный метод борьбы с подобной позой. Подайте собеседнику что-нибудь, ручку, книгу, блокнот, образец. Тогда он будет вынужден изменить позу, раскрыть ладони и наклониться вперед. Так вы можете сделать собеседника более открытым и восприимчивым. Попросите собеседника наклониться вперед, чтобы рассмотреть что-то важное. Тогда он будет вынужден отказаться от занятой позы. Можете сами наклониться к собеседнику с раскрытыми ладонями и сказать: «Мне кажется, вы хотите о чем-то спросить» или «А что вы думаете по этому поводу?» А затем откинуться назад, показывая, что ожидаете ответа. Оставляя ладони на виду, вы невербально показываете собеседнику, что хотите получить честный, искренний ответ. «Почему я должен держать все эти ручки, карандаши и буклеты?» — спросил покупатель, начавший походить на увешанную игрушками рождественскую елку. «Я объясню это позже», — ответил продавец. Продавцы и специалисты по проведению переговоров отлично знают, что не следует начинать презентацию продукта или идеи до тех пор, пока потенциальный покупатель не раскроет руки. У покупателей почти всегда имеются внутренние возражения, которых продавцы не замечают, поскольку не придают значения скрещиванию рук на груди. Вы должны всегда помнить, что скрещенные на груди руки – это сигнал негативного отношения к чему-либо. Усиленное скрещивание рук. Если человек не только скрестил руки на груди, но еще и сжал кулаки, такая цепочка жестов сразу же выдает враждебность и оборонительную позицию собеседника. Если при этом он улыбается со сжатыми губами или стискивает зубы и багровеет, вполне можно ожидать вербального или даже физического нападения. Разумнее всего в такой ситуации будет выяснить причины, ее породившие, если, конечно, они не очевидны. Человек в подобной позе явно испытывает по отношению к вам агрессивное чувство. Обхватывание предплечий. Люди зачастую плотно обхватывают предплечья, чтобы усилить защиту и не демонстрировать грудь. Порой человек так сильно обхватывает предплечья, что у него белеют косточки пальцев, поскольку нарушается нормальное кровообращение. Таким образом, человек успокаивает себя. Это своеобразное объятие. Чаще всего в такой позе люди ожидают приема у врача или дантиста. Скорее всего, такую же позу займет человек, впервые летящий самолетом. Подобное положение явно демонстрирует негативное отношение. В зале суда истец чаще всего скрещивает руки на груди и сжимает кулаки, тогда как ответчик обычно обхватывает предплечья. Начальник против подчиненных. Статус может оказывать серьезное воздействие на жесты рук. Доминирующий человек демонстрирует свое превосходство, не скрещивая рук на груди. Тем самым он словно говорит: «Я ничего не боюсь, мое тело открыто и уязвимо». Предположим, что на корпоративной вечеринке генеральному менеджеру представляют нескольких новых сотрудников. Он приветствует их рукопожатием ладонью вниз, встает на значительном расстоянии, не менее метра, и закладывает руки за спину излюбленным жестом принца Филиппа кисть на кисть. Такое положение сразу демонстрирует превосходство. Кроме того, руководитель может заложить одну или обе руки в карманы, показывая свою незаинтересованность. В подобной ситуации руководитель вряд ли скрестит руки на груди, не желая проявлять даже самых слабых признаков нервозности. Сотрудники же после рукопожатия с начальником могут полностью или частично скрестить руки на груди, поскольку присутствие руководителя всегда заставляет подчиненных нервничать. И руководители, подчиненные в подобных позах, чувствуют себя вполне комфортно, поскольку цепочки жестов соответствуют их статусу друг относительно друга. Но что произойдет, если генеральный менеджер встретится с молодым энергичным мужчиной, склонным к доминированию и способным послать сигнал о том, что он не менее важен, чем его начальник? Скорее всего, после взаимного доминирующего рукопожатия молодой сотрудник скрестит руки на груди так, что будут видны большие пальцы, направленные вверх. Скрещенные на груди руки и большие пальцы, направленные вверх, говорят о том, что человек считает себя независимым и способным контролировать ситуацию. В момент разговора движения больших пальцев подчеркивают значение сказанного. Как мы с вами убедимся позднее, большие пальцы, направленные вверх, это способ продемонстрировать окружающим уверенность в себе, а скрещенные руки позволяют почувствовать себя в безопасности. Человек, стремящийся занять оборонительную позицию и одновременно с этим чувствующий себя подчиненным, займет симметричную позу, то есть одна сторона его тела будет зеркально отображать другую сторону. Мышцы этого человека будут напряжены, поскольку он постоянно ожидает нападения. Если же оборонительную позу занимает доминирующий человек, она окажется асимметричной, то есть стороны тела не будут зеркальным отображением друг друга. Большие пальцы, направленные вверх. Если вы представляете свой товар или идею другому человеку и в конце презентации замечаете, что собеседник скрестил руки на груди, направив большие пальцы вверх, причем этот сигнал подкрепляется и другими позитивными жестами, можно смело высказывать свое предложение. С другой стороны, если собеседник скрестил руки на груди, сжав кулаки, а лицо его ничего не выражает, вам вряд ли удастся добиться желаемого результата. В такой ситуации лучше задать несколько вопросов, чтобы попытаться выявить возражение собеседника. Когда человек отвечает на предложение решительным отказом, бывает очень трудно изменить его точку зрения, не показавшись агрессивным. Умение понимать сигналы языка телодвижений позволит вам заметить признаки негативного решения до того, как оно будет озвучено. Благодаря этому вы получите дополнительное время на то, чтобы изменить курс действий. Заметив, что собеседник намерен отклонить ваше предложение, не дожидайтесь отказа. Попробуйте применить другую тактику. Вооруженные люди редко скрещивают руки на груди, поскольку оружие и так достаточно эффективно их защищает. Полисмены, к примеру, почти никогда не прибегают к такому жесту, если только не стоят на посту. Как правило, в такие моменты они сжимают кулаки, всем видом показывая, что никто не сможет проскользнуть мимо них. Самообъятие. В детстве, столкнувшись с трудностями или неприятностями, мы бросались в объятия родителей или воспитателей. Во взрослой жизни нам по-прежнему хочется почувствовать те же приятные ощущения, и эта тяга особенно усиливается в стрессовые моменты. Вместо того, чтобы скрещивать руки на груди, тем самым выдавая окружающим свой страх, женщины часто прибегают к более замаскированному жесту – частичному скрещиванию. Одна рука закрывает корпус, касаясь или обхватывая другую руку. Таким образом, формируется барьер, а женщина выглядит так, словно обнимает себя. Частичные барьеры можно часто заметить на деловых встречах, когда один из участников не знаком с остальными или просто не уверен в себе. В напряженной ситуации подобную позицию займет любая женщина, причем будет уверять, что ей просто так удобно. У мужчин частичный барьер выражается в виде скрещивания опущенных рук. Как правило, такую позу занимают мужчины, получающие премию или готовящиеся произнести речь. Поза, которую иногда называют позой сломанной молнии, позволяет мужчине почувствовать себя в безопасности, поскольку в таком положении он защищает свое самое ценное достояние и может противостоять фронтальному нападению. В такой же позе мужчины стоят в очереди на благотворительную кухню или за пособием по безработице. Эта позиция выдает их униженное положение. В позе сломанной молнии у мужчины создается впечатление, что кто-то держит его за руку. Адольф Гитлер на людях всегда занимал такое положение, чтобы замаскировать свою сексуальную неполноценность. У него было только одно яичко. Возможно, что в процессе эволюции руки мужчин стали короче, что позволяет им эффективно защищать свое мужское достоинство. У наших ближайших родственников шимпанзе руки в таком положении находятся на уровне колен. Как проявляют неуверенность богатые и знаменитые? Те, кому часто приходится бывать на людях, например, члены королевских семей, политики, телевизионные ведущие и кинозвезды, не хотят, чтобы публика заметила, что они нервничают или не уверены в себе. Они предпочитают производить впечатление людей холодных, спокойных, уравновешенных. Однако внутренняя тревожность проявляется в замаскированных формах скрещения рук. Как всегда, одна рука двигается по направлению к другой, закрывая корпус. Но в конце жеста руки не скрещиваются, а соприкасаются. Человек одной рукой касается сумочки, браслета, часов, запонок или другого предмета, находящегося вблизи второй руки. Таким образом, формируется барьер и возвращается утраченная было уверенность. Мужчины, которые носят запонки, часто начинают поправлять их, пересекая комнату или танцевальный зал, то есть в моменты, когда они находятся на всеобщем обозрении. Больше всего любит поправлять запонки принц Чарльз. Такой жест придает ему чувство уверенности в те моменты, когда он пересекает открытое пространство, оказываясь на виду у публики. Вам может показаться, что после полувека постоянного пребывания на публике, в окружении больших толп народа, королевские особы, такие как принц Чарльз, вовсе не нервничают. Однако невольное скрещивание рук выдает его неуверенность, точно такую же, какую ощутил бы на его месте любой из нас. Неуверенный в себе человек начинает поправлять ремешок часов, проверять содержимое бумажника, потирать ладони, играть пуговицей на манжете. Словом, совершать такие движения, которые позволят его рукам хотя бы неявно скреститься перед корпусом. Неуверенные бизнесмены, входя в зал для совещаний, обычно несут портфели или папки перед собой. Опытный наблюдатель сразу же распознает подобный жест, поскольку он не служит никакой иной цели, а просто является попыткой скрыть нервозность. Такие жесты можно увидеть в тех местах, где людям приходится проходить перед группой наблюдателей, например, пересекая танцевальный зал или выходя на сцену для получения премии. Женщины используют замаскированные барьеры менее явно, поскольку у них, как правило, в руках есть сумочка или иной предмет. Принцесса Анна, к примеру, появляясь на публике, всегда держит в руках букет цветов. Королева Елизавета никогда не появляется без букета или сумочки. Маловероятно, что в ее сумочке лежит губная помада, кредитная карта или билеты в театр. Сумочка — это средство придания уверенности и общения с сопровождающими. Наблюдатели выявили 12 сигналов, посылаемых королевой и говорящих о том, куда она собирается пойти, когда остановиться, уйти или избавиться от надоедливого собеседника. Один из наиболее распространенных типов замаскированного барьера — это привычка держать бокал или чашку обеими руками. Удержать бокал вполне можно и одной рукой, но две руки позволяют неуверенному в себе человеку сформировать надежный и не бросающийся в глаза барьер. Такими жестами пользуются практически все, но осознают их подлинный смысл очень немногие. Барьер кофейной чашки. Напитки, предлагаемые в перерыве между переговорами, отличный способ выявить, как партнеры в действительности относятся к вашим предложениям. Если человек, выпив напиток, сразу же отставляет чашку в сторону, это говорит о том, что он открыт для обсуждения поступивших предложений. Тот же, кто не уверен, хочет помедлить или негативно настроен ко всему услышанному, поставит чашку так, чтобы появилась возможность сформировать надежный барьер. Когда участники переговоров согласны с высказанными предложениями, они отставляют чашку в сторону, тем самым демонстрируя свою открытость и согласие. Локти, опирающиеся на подлокотники кресла, говорят о властности и авторитете. Такой образ обладает глубокой внутренней силой. Неуверенные, робкие люди обычно прячут локти за подлокотниками. Если вы не хотите показаться запуганным, смело кладите локти на подлокотники кресла. Сила прикосновения. Коснитесь собеседника во время рукопожатия левой рукой, и вы получите удивительные результаты. Исследователи из Университета Миннесоты провели небольшой эксперимент в телефонной будке. Они клали на полку монету, а затем прятались за деревом, ожидая, пока в будку зайдет ничего не подозревающий человек. Тогда один из исследователей подходил к будке и спрашивал: «Вы не видели здесь моей монеты? Мне нужно позвонить еще раз». Лишь 23% звонивших признались, что в будке действительно была монета, и вернули ее хозяину. Во второй части исследования монету помещали точно так же, но исследователь, который подходил к звонившему, словно невзначай касался локтя собеседника. Касание длилось всего 3 секунды, а вернули монету 68% звонивших. Люди выглядели смущенными и начинали оправдываться. «Я пытался найти того, кто оставил монету, но...» Правильное прикосновение к локтю собеседника в 3 раза повышает ваши шансы на получение желаемого. Этот прием срабатывает по 3 причинам. Во-первых, локоть считается удаленным пространством, он расположен достаточно далеко от интимных частей тела. Во-вторых, в большинстве стран не принято прикасаться к незнакомцам, поэтому ваш жест сразу же произведет впечатление. В-третьих, легкое 3-секундное касание создаст мгновенную связь между собеседниками. Повторив тот же эксперимент в телевизионной программе, мы обнаружили, что в разных странах монету возвращает разное количество людей в зависимости от того, насколько распространены прикосновения в данной культуре. После прикосновения к локтю вернули монету 72% австралийцев, 70% англичан, 85% немцев, 50% французов и 22% итальянцев. Отсюда можно сделать вывод о том, что наиболее эффективно прикосновение в тех местах, где подобные жесты не являются культурной нормой. Мы подсчитывали количество прикосновений в уличных кафе в разных странах мира. В Риме за час мы насчитали 220 прикосновений, в Париже 142, в Сиднее 25, в Нью-Йорке 4, а в Лондоне ни одного. Чем больше в вас британской или немецкой крови, тем реже вы прикасаетесь к другим людям и тем эффективнее окажется прикосновение к вашему локтю. Кроме того, мы обнаружили, что женщины в 4 раза скорее прикоснутся к другой женщине, чем мужчины друг к другу. Во многих странах прикосновение выше или ниже локтя не приносит столь же позитивных результатов, как прикосновение непосредственно к локтю, а зачастую даже вызовет негативную реакцию. Столь же негативно люди реагируют на длительное, более 3 секунд прикосновения. В такой ситуации человек с недоумением смотрит на вашу руку, не понимая, что это вы делаете. Прикосновение к кисти. Другое исследование проходило в библиотеке. Библиотекарь, передавая книгу читателю, слегка касался его руки. На выходе у читателей спрашивали о впечатлении, оставленном посещением библиотеки. Те, чьи руки библиотекарь коснулся, отвечали на вопросы более благожелательно. Кроме того, они чаще запоминали имя библиотекаря. Исследования, проведенные в английских супермаркетах, показали, что покупатели, которых кассир коснулся, передавая сдачу, демонстрировали более позитивную покупательскую реакцию. Аналогичный эксперимент был проведен в США. Как вы знаете, доходы официанток целиком зависят от размера полученных ими чаевых. Официантки, которые слегка прикасались к локтю или кисти клиентов, получали чаевых на 36% больше, чем те девушки, которые этого не делали. Мужчины-официанты, прикасавшиеся к клиентам, получали чаевых на 22% больше. В следующий раз, знакомясь с новым человеком во время рукопожатия, протяните вперед и левую руку, коснитесь ею плеча или кисти собеседника. Повторите его имя, чтобы подтвердить, что вы правильно его запомнили, и понаблюдайте за реакцией нового знакомца. Ваш собеседник сразу же почувствует себя более значительным, если вы подчеркнете, что хотите запомнить его имя. Прикосновение к локтю или кисти, легкое и почти неуловимое, сразу же привлекает внимание, подчеркивает значимость сказанного, увеличивает ваше влияние на собеседника, помогает вас запомнить и производит благоприятное впечатление. Резюме. Как бы вы ни относились к такой позе, любое скрещение рук перед корпусом воспринимается как негативное. Подобное положение оказывает влияние на обоих собеседников. Даже если вы скрестили руки просто потому, что у вас болит спина, сторонний наблюдатель бессознательно почувствует, что вы закрыты к его предложению. Мы бы посоветовали всячески избегать подобных поз, для чего, по-видимому, придется немного потренироваться. В последующих главах мы расскажем о том, как произвести более позитивное впечатление и выглядеть в глазах собеседника уверенным и авторитетным человеком.